Глава 5. Северная традиция. В настоящее время, если вы существуете в современном эзотерическом пространстве, вы можете наблюдать, как много видов магии изучают люди. Все ищут свою традицию, а именно систему взгляда на мир, которая подходит конкретному человеку. Каждый живет в своем мифе. Фраза, которую я однажды услышала от мамы, и не перестаю поражаться тому, насколько точно она все описывает. Человек ищет принадлежности, сопричастности с чем-то. Человеку нужно описать мир вокруг, найти для себя ответы на вопросы жизни и смерти, найти подходящее общество и занять свое место в нем. В поисках эзотерического знания происходит то же самое. Эта книга про путь шамана. Поэтому вопрос о северной традиции я коснусь совсем кратко, чтобы читатель, не имеющий об этом представления, в какой-то мере его получил. Параллельно я буду затрагивать личный опыт контакта с этими божествами и духами. Я уже описывала, как меня занесло в северную традицию и ее шаманские практики. Сейчас, когда прошло 5 лет, я понимаю, что если бы у меня был выбор, я бы ничего не изменила. Что бы там ни произошло между мной и бывшим мужем, мое место здесь, на севере. И хорошо, что вышло так. Современная северная традиция основана на германо-скандинавских мифах и имеет внутри себя множество подвидов, группировок и течений. Наиболее многочисленный вариант — религия под названием Асатру или Трод. Как последователь Одина, я разделяю ее постулаты и ценности во многом. Северная традиция гласит, что судьбы людей отражают судьбы богов, что поступки, совершаемые нами, уже были совершены богами. Пантеон же божеств велик и потому находит себе многих последователей достаточно легко. Источники, наиболее полно отражающие то, о чем идет речь, старшая Эдда и младшая Эдда соответственно. Они не считаются священными текстами, но на них следует опираться как на наиболее полные и авторитетные. Пантеон Трота состоит из разных видов божеств. Асы — божества мирового порядка, устанавливающие и хранящие законы, тесно связанные с жизнью людей. Асами правит Один, отец воинов, мудрый скальд. Бог-странник, бог-шаман. Тор — древнейший бог плодородия, защитник богов и людей от злых великанов, без устали разящий врагов своим молотом, Мьёльниром. Фриг — хозяйка домашнего очага. Тюр — страж закона и справедливости. Светлый Бальдр и многие другие божества, которые покровительствуют людям и их делам. Ваны — божества плодородия, живая природа, выраженная в персонах. Ньорд — хозяин морей, покровитель богатства и торговли. Близнецы — Фрейр и Фрея. Рекки и Турсы — древнейшие силы, великаны. Хтонические божества. К ним по происхождению относятся и Локи, чей культ не встречался исторически, но активно создается в настоящее время. Северная традиция считает, что ее последователи должны стремиться прожить достойную жизнь и оставить о себе добрую славу. Здесь, как и все, кто касается этой темы, я приведу строфу из поэмы «Речи Высокого», как нельзя лучше иллюстрирующую этот постулат. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но знаю одно, что вечно бессмертно — умершего слава. Здесь же затрагивается еще одна важная для Севера концепция. Она же, кстати, очень помогла мне в шаманских практиках. Судьба. Дальше я буду говорить о значимых для меня, как для шамана, элементах этой традиции и ее мифа. Мировое древо Игдрасиль питается из источника Урд. Охраняют его 3 великие норны. Имена их — Урд, Верданди, Скульд. Из бездонного колодца Урд не только пьет воду могучий ясень, но и берется материал для дев, которые придут. Тот, кто интересуется вопросом поверхностно, удовлетворится объяснением о том, что норны — Это прошлое, настоящее, будущее. Но это не совсем так. Источник имеет очень важную роль для всех девяти миров. Каждый день норны поливают корни древа водой из него, и оно остается живым, зеленеет. То есть благодаря этой воде существует вообще все. Ясень держит мироздание. Баланс сохраняется. В магической традиции источник Урд символизирует место, где можно найти ответы на все вопросы о прошлом, настоящем, будущем. В медитативных практиках и погружениях я нередко падаю в этот бездонный колодец. В нем все, что когда-либо случалось. И это помогает тому, кто хочет прорицать более глубоко, чем просто читая уставные значения карт или рун. Чистая память. Там невозможно испытывать эмоции. Потому что событий так много, что вовлекаться в них — уничтожить себя. В северной традиции к источнику Урд обращаются за символическим очищением, в поисках мудрости, в гадательных практиках. Особенно эти медитации хороши, если вы работаете с рунами. Источник помогает постичь глубочайшую мудрость смены циклов. Все, что происходит сейчас, уже происходило когда-то. У всего, что ты видишь, есть свои истоки. Вглядись бесстрастно. Рассмотри. Некуда торопиться. В этом колодце очень хорошо видно, как сгинули во времени величайшие люди и боги. Я бы сказала, что самый ценный дар для моей личной практики, вынесенный из источника Урд, это способность видеть неразрывность прошлого, настоящего, будущего, причин и следствий. Понимание, что ничто в жизни людей не приходит из ниоткуда. Цени мудрость прошлого. Будь здесь, сейчас, в настоящем. Не закрывай свои двери для будущего. Изменения неизбежны. Им не стоит сопротивляться. Циклы все равно будут бесконечно сменять друг друга. Судьбы людей и богов творят три великие норны. Никто не знает, откуда они пришли. Строфы Эдды говорят, что из самого источника Урд. Урд — старшая из них, прошлое. То, что уже произошло и не подлежит никакому изменению. Это память, это история и миф. Часто ее видят в образе старухи. И я не стала исключением. Однако не раз виделась она мне и маленькой девочкой. Ребенок, сидящий за прялкой, пугал меня в видениях. Я смотрела в ее безразличные глаза, и мне слышалось почему-то слово «кайнозой». В ее глазах безмятежно царил кайнозой, если переводить на человеческий язык то, что я видела. Слово «прошлое» видится мне недостаточно ёмким, чтобы описать те сокровища, которыми владеет Урд. Это и сумма накопленного опыта, и эмоциональная коллективная память. Шаманизм — древнейшая концепция мировоззрения, самая старшая из известных. Иногда в процессе камлания мне удавалось пройти в своем странстве так далеко, чтобы чувствовать глубокое единение с древними шаманами, призывающими для племени удачу на охоте. Мне не раз снилось, как я сижу у костра в пещере и вдыхаю дым растений, тлеющих в чаше. Потом до безумия, до пены на губах, до полного исступления стучу по черепу огромного животного его же костью, создавая ритм. И этот ритм повторяют все. Мой дух возносится над пещерой. Я вижу огромные стада рогатых животных, которые бегут живым цунами, сметая все на своем пути. Я вижу глаза хищной кошки и бесконечно падаю в них, лежа напротив нее на толстой ветви дерева. В них отражается полуденное солнце. Я вижу божество грозы, древнего неукротимого огня, который люди смогли немного приручить и использовать себе во благо. Ты, бог грозы, тот, кто изменил человека раз и навсегда. Я смотрю на молнию и понимаю, почему тебя будут чтить вечно. Никто никогда не забудет твоего дара. Каждый человек хранит в своей памяти знание о том, что огонь дал ему все. А огонь возник, когда молния ударила в сухое дерево, и оно загорелось. Горели леса и гибли животные. Но человек однажды согрелся и смог забрать в свой дом часть пламени. Так он пережил холод и голод. Так сделал дом защитой. Так получил всю свою последующую власть над природой. Люди помнят, даже если не знают того. Люди очень любят огонь. Эта древняя память шамана раз за разом приходила ко мне, когда я медитировала на образ старшей Норны — Урд. Ее спокойная безграничная память действительно хранит в себе все. Средняя из Нор — Верданди — хранит настоящее. Мне нравятся те варианты перевода ее имени, которые звучат как «становление» или «происходящее». «Здесь», «сейчас». Верданди — часто молодая женщина, в расцвете своей красоты и жизненной силы. Урд спредает нити. Верданди создает из них полотно. Наши поступки в прошлом становятся фундаментом для настоящего. Поступки в настоящем, сегодня, строят и формируют наше будущее в той мере, в которой нам это доступно. Возможно, кто-то подумает, зачем ковыряться в древнем мифе, когда у меня проблемы здесь и сейчас. Но долгие годы шаманской практики научили меня тому, что как бы ни складывались обстоятельства, я сегодняшняя хотя бы пытаюсь вспоминать о потребностях себя завтрашней. Даже если кажется, что мир вокруг рушится, вымойте полы. Это народная мудрость, и она как нельзя лучше иллюстрирует этот подход. Здесь. Сейчас. Не пытаться брать под контроль то, что от меня не зависит. Прикладывать усилия и энергию только к тому, на что я реально могу повлиять и что сделает мою жизнь лучше. Раз за разом возвращать себя в это состояние — отличная практика саморазвития. И она же помогает справиться с тревогой. Я обращалась тогда к образу Верданди как женщина, у которой очень болит душа, и как человек, который блуждает в лабиринтах тревоги, страха и иллюзий. Мне было просто страшно, и только в этих словах я черпала какое-то спокойствие. Здесь и сейчас я забочусь о себе, и это поможет мне завтра. Здесь и сейчас я делаю все, что от меня зависит, и не беру ничего иного. Тоже важная итоговая мысль, вынесенная мной в жизненные принципы. Очень часто мне приходится возвращать в настоящее своих клиентов. Я помню, как у меня на руках сходит с ума от тревоги женщина, которая заблудилась в своих представлениях о партнере. Ей тревожно и страшно, и я возвращаю ее в здесь и сейчас. Как подходит человек, которому страшно перед публичным выступлением, и мы возвращаемся в здесь и сейчас? Какая-то размытая критика, которой он боится, не имеет никакого значения. Она ему не подконтрольна. Практика становления. Здесь, сейчас я могу стать тем, кем хочу. Делая те или иные действия, я себя к этому приближаю. То, что в моей зоне ответственности, даже если это просто вымытая чашка. Мы очень часто пытаемся строить воздушные замки, а чашка стоит грязная. Это не повод приобретать параноидальное желание порядка, просто иллюстрация возвращения в момент, в зону контроля. Это первый слой понимания связи, которую я провела в жизнь, размышляя о той, что носит имя Верданди. Для меня шаманизм в первую очередь прикладное явление, и я не могу не упоминать практические случаи. Высокие материи мне тоже очень нравятся, но решаю я конкретные запросы, как правило. Следующий дар Верданди — это наслаждение моментом. Долгие годы оно было мне не полностью доступно. В самых прекрасных местах этого мира, в самые важные моменты жизни, большую часть меня будто бы занимала тревога и каша из эмоций. О ценности развития эмоционального интеллекта я тоже скажу много слов, но не в разделе о северной традиции. Здесь и сейчас находиться и впитывать. Есть очень простое упражнение, которое помогает сосредоточиться в моменте. Я использую его для возвращения в тело после шаманских путешествий. А еще оно отлично подходит для работы с приступами тревоги. Сосредоточиться на дыхании. Осознать способность тела. Его величайший дар нам — совершать вдохи и выдохи. Дыхание — основа нашей жизни. Потом внимание переходит на тело. Ему тепло или прохладно? Или комфортно? Ему удобна поза, в которой оно находится? Какие действия я могу предпринять прямо сейчас, чтобы сделать своему телу хорошо? Затем следующий круг внимания. Какая обстановка вокруг? Какие цвета? Все ли кажется мне безопасным? Что притягивает мое внимание в помещении вокруг меня? Это очень простые вопросы, которые помогают вернуться. Отключиться от информации, бесконечно поступающей извне. Сосредоточиться на той реальности, которая физически находится вокруг. Здесь и сейчас обратить внимание на потребности тела. Для меня этот дар настоящего сосредоточен в первую очередь в дыхании. Я вспоминаю, как дышать, и через это чувство могу оценить все те дары, которые предлагает мне момент. Через запахи, формы, ситуации. Через ощущение тела и его память. Именно в созерцании образа Верданди ко мне пришла важность глубокого и тесного контакта со своим телом. Я бесконечно ценю ее дары. Третья же норна — скульд, самая сложная для понимания в человеческих формах и понятиях. Ее имя означает «то, что должно произойти», то есть не просто будущее, а некую неизбежность. В северной традиции есть хорошее понятие «орлиг» — неизбежное событие, которое возникнет на пути. На этом строится весь миф о Рагнарёке, неотвратимом конце света, озвученном Одину мертвой колдуньей, которую он разбудил. Каждое действие богов в попытках избежать крушения мира как будто приближает их к нему. Есть события, которые нельзя предотвратить, но вместе с тем основная масса последствий в будущем все же поддается контролю, когда мы действуем в настоящем. Мы не можем избежать болезни, внезапной потери имущества, тем более смерти. Но мы можем день за днем делать себя и свою жизнь лучше, несмотря ни на что, и получать результаты в любых обстоятельствах. Именно скульд периодически все же покидает источник и в образе Валькирии вместе с Одином носится над полем битвы. Именно она перерезает нити, когда приходит время. Она непостижима и безжалостна, и тоже преподносит шаманам, идущим путем севера, свои дары. Судьба — одна из самых загадочных вещей, то, над чем размышляет, наверное, каждый. Мудрые норны, которые властвуют над всеми судьбами мира, учат нас тому, что нет ничего постоянного, что, уважая судьбу и то, что жизнь может перевернуться невероятным образом, мы все же берем на себя ответственность за то, кем мы будем, как поступим с другими, как будем жить свою жизнь и какие ценности выберем. Говоря о шаманизме северной традиции, я не могу не рассказать более подробно о таком явлении, как сейдр. Сейдр. Северная магия теоретически делится на три направления. Гальдр, то есть заклинательство, словесная форма творения нужной магу реальности. Эриль, то есть тот, кто режет руны, говорит с ними и понимает их язык. И загадочный темный сейдр, окруженный диким количеством мифов и суеверий. Именно он, по моему мнению, лучше всего отражает практики, близкие к шаманским, в северной традиции. Источников, повествующих нам о конкретных практиках сейдра, почти нет. Даже само слово переводится в нескольких вариантах. Среди них можно встретить и ловушка, и петля, и многие другие. Идея сейдра неразрывно связана с ткачеством и прядением, что, конечно, снова возвращает нас к истории трех норм. Трансовые техники, изменение состояния сознания, методы, которыми пользовались ведьмы, практикующие сейдр, роднят его с шаманизмом. Многие исследователи признают сейдр скандинавской формой выражения шаманизма. Я из тех, кто их поддерживает. Работая в практике, я выявила ряд очень сходных элементов. С помощью сейдра не только воздействовали на какие-то глобальные события, но и решали вполне себе прикладные задачи. Веревки и нити могут не только связывать, но и перетягивать желаемое. Практики сейдра посылали вдаль свой дух в виде животного или в каких-то иных путешествовали по разным мирам. Иногда управляли погодой. Сохранилась легенда о женщине, чей муж был торговцем, и он не вернулся домой к Рождеству. Тогда она взяла прялку, пошла на вершину горы, чтобы проследить за кораблем, и прила, и пела, и заклинала, чтобы корабль был дома не позже, чем через 3 дня и 3 ночи. Возможно, она заклинает и символически спредает ветер. Это характерно для саамских шаманов. Они называются нойды. Спутывание и запутывание, как метод избавления от злых духов или способ управления погодой, широко распространены в их практике, насколько мне известно. Конечно, говоря о сейдре, нельзя не сказать и о божествах, которые этому искусству покровительствуют. Один и Фрея. Поговорим о госпоже. Прекрасная, великая королева ванов Фрея имеет много ликов. Именно она учит Одину искусству сейдра. Я очень долго не могла найти контакт с этой энергией. Мне всегда было проще по-мужски схватить шашку наголо и полететь. Но она не такая. Сейдр, как вид магической практики, прекрасное темное искусство, которое почти утрачено. Но когда мы говорим не о книжных исследованиях, а о живой практике, тем более шаманской, стоит помнить, что она сохранилась везде. В природе, в сказках, в образе жизни того народа, которому принадлежит. И мы знаем, что искусство это чисто женское. Поверьте, этих обрывков порой достаточно, чтобы восстановить ритуал, если знать, куда смотреть. Очень красиво это искусство иллюстрировано в поэме «Песнь валькирий из старшей Эдды». В ней идет речь о том, как яростные валькирии ткут полотно для победы юного вождя над врагом. Среди них Гёндуль, а именно под этим именем мы знаем Фрею. Наравне с Одином забирает она в свои чертоги павших воинов. Ярость и мощь ее в бою безмерны, и именно ее голос звучит, на мой взгляд, в песне громче всего. «Мы ткем, мы ткем, стяг боевой, рвутся вперед смелые воины. Конунга жизнь мы защитим. Нам выбирать, кто в сече погибнет». Искусство, неразрывно связанное с нитями и наблюдениями. Фрея, как та, что даровала его богам и людям, как никто воплощает женские энергии во всем их многообразии. Именно она освобождает душу ведьмы от зачастую губительных для нее бытовых оков, возвращает женщине ее первобытную часть. Женщинам, которые выбирают для себя шаманскую практику, бывает тяжело обрести необходимую свободу, внутреннюю и внешнюю, телесную. Сколько раз я с болью смотрела на своих учениц, которые боятся двигаться и звучать. Тело — основной инструмент шамана. Чтобы понять эту простейшую, по сути, своей концепцию, мне пришлось проделать титаническую работу. В какой-то момент моей жизни, несмотря на то, что юность я посвятила спорту, контакт с телом оказался утрачен. Ранние роды, постоянная тревога, пьянки, гулянки молодости, нездоровый образ жизни. В какой-то момент тело из друга превращается в груду мяса и костей, которую мы обязали себя обслуживать. Когда я в первый раз вдумалась в это глубоко, меня охватил ужас. Мое тело — мой единственный земной дом. Сколько раз я отдавала тебя без любви, сколько раз я тебя предавала. Неудобная одежда, жажда, нездоровое питание, курение, чем грешу до сих пор, Алкоголь в прошлом. Сидячий образ жизни, не любовь к активному спорту. Все, что происходит как ежедневная рутина в жизни очень многих, на самом деле постоянное выражение нелюбви к себе. К тому единственному дому, который будет у нас на протяжении жизни, будет неизменно. Заслуживает ли он огромной любви и безмерного уважения? Как вернуть себе это чувство? Шаманская практика в целом очень сильно помогает тело освободить. Но эта необходимость его освободить в том числе мешает самой практике. Такой вот замкнутый круг. Тувинские шаманы считают, что если во время камлания шаман молчит, он или слабый, или ряженый. Не тот, с кем говорят духи. Шаману надлежит быть свободным от стеснения выражать свой голос. Я долго думала об этом после своего тувинского посвящения и признала, что они полностью правы. Шаманская песнь, о ней мы еще будем говорить подробно позже, незаменимый инструмент. Она просит, уговаривает, требует. Она исцеляет и пробуждает. Она является уникальным языком в мире духов. Она ведет шамана и возвращает обратно. Люди часто скованы во всем теле и особенно в его выражении во внешний мир. Я женщина и работаю с женщинами, поэтому в северной традиции для меня стал очень важным миф о Фрейе и его глубокое постижение. Любить свое тело, заботиться о нем. В чем-то любить эгоистично. Ничто и никто не стоит вашего сна, вашей спокойной жизни, вашего здоровья. Ваше тело принадлежит только вам. Женщины очень часто не чувствуют себя хозяйками собственного тела. Оно нередко принадлежит мужу, детям, работе, дому. Это лишает контакта со внутренним огнем и тем более с магической практикой. Фрейя, великая королева ванов, олицетворяет собой не только плодородную, а домашненную землю, которая рожает колосья по требованию человека и обеспечивает его жизнь. Она как сама стихия земли, очень опасная и загадочная, и нет в мире того, кто бы постиг все ее тайны, как никто не разгадал и все тайны женской души. Для женщины в шаманской практике очень важно это осознание себя. Целостной, огромной стихией, а не только функциональным ее куском. Мужчине, впрочем, тоже. Не думайте, что я не люблю мужчин. Они бывают прекрасны. Просто работа с женской аудиторией налагает определенный отпечаток. И вот эта целостная стихия всегда эгоистична. Она осознает свою мощь и притягательность. Она не сосредоточена ни на чьих интересах, кроме своих. Точнее, они для нее всегда будут на первом месте и будут занимать самое большое место в списке приоритетов. Если вы когда-то задумывались о тенденциях созависимых отношений, где один человек хочет растворить себя в другом, или у обоих тяга к слиянию, или один бежит, а другой догоняет, это как раз отсутствие понимания себя как единой огромной стихии, которая осознает свою автономную, абсолютно независимую от другого силу. Шаману очень нужна эта автономность. Я получила жестокий урок на своей шкуре и принимаю его с любовью. Любое стремление к слиянию с другим, любое отвержение собственной ценности, любая попытка поставить себя на третье и десятое место кончаются для магически одаренного человека очень болезненно. Впрочем, именно одаренные и имеют неистовое стремление оттуда выбраться. В северной традиции осознанию своей женской силы учит именно Фрейя, и я благодарна ей за уроки. Здесь не только психологический аспект энергии этого божества и его образа. Сам Сейдр, зачастую молчаливое сидение за прялкой в окружении декораций северного леса, тоже учит принимать свою силу. Я сижу с веретеном и сплетаю нить твердости своего намерения все же стать писателем. Очень хорошо помню этот момент летом 2021 года. Я только овладеваю этой магией, и в один из июньских дней уединяюсь в лесу, чтобы прясть. Почему такой запрос? Я приехала на нежно любимое мной Высокинское озеро. Там ценна даже не столько вода, там ценны его берега. Огромные каменные валуны, поросшие мхом, много сухих и мертвых деревьев. Под ногами ковер из мха, яркие красные брызги брусники. Местные духи древние, спокойные. Здесь хорошо прясть. Перед тем, как начать создавать нить физически, я долго танцевала с бубном и пыталась нащупать тот самый спусковой крючок, который поможет мне провалиться в древнее искусство, оставленное нам только в намеках и обрывках саг. Сосны шептали, подумай о себе, о своей жизни. Я перебирала свои мечты и поняла, что самое любимое мной с детства занятие — это создавать тексты. Соединять буквы в мелодию, которую я повелеваю, создавать ритм, который ведет за собой. Я заклинатель в том числе, и мне это очень нравится. Я решила через практику Сейдра создать нить на ту событийность, где я все же стану писателем. Почему-то виделось молочное, густое, в котором трудно двигаться. Будто духи тянут за одежду. Все в разные стороны. Я отвлекалась. Как будто книга окрашена некой тревогой, и я внутренне сопротивляюсь ее приходу. Все равно нить была создана. Я повязала ее на левую руку и стала прясть следующую. Она как раз была обращением к Фрейе. Я развела костер и принесла ей дары. Я хотела получить от нее уроки, понять ее лучше, что бы меня там ни ждало. Меня пугал контакт с огромной женской энергией, потому что я среди женщин всегда ощущала себя чужой и незначимой. Вероятно, что-то из детства, где у меня не все складывалось с девочками, и я часто выражала чрезмерную виктимность. Позицию жертвы тоже не отрицаю, как и многие другие внутренние сложности. Создавая нить во славу Фреи, я почему-то очень ясно видела свою жизнь. Именно с точки зрения силы. О каких победах может идти речь, если ты недостаточно себя ценишь? Если твое тело, твой основной союзник, столько раз было тобой предано? В отношениях с мужчинами, в повседневной жизни, в отношении к своему здоровью. О какой силе идет речь, если ты не можешь себя полюбить так, чтобы осознать больше, чем несколько социальных функций? Это откровение было таким ясным, что надолго дало мне мотивацию двигаться к себе навстречу. В тот период мне хотелось исчезнуть, затереть себя, отдав все лавры партнеру. Я давала и давала свои идеи, ресурсы, но мне самой очень хотелось спрятаться. Я больше не одевалась ярко, наоборот, куталась в какие-то безразмерные вещи. О своем теле я вообще не думала. Меня продолжала увлекать сила, и я исправно совершенствовала личную практику. Но до понимания того, как велика и объемна власть этого осознания себя огромным целым, было еще очень далеко. Этот опыт я запомнила навсегда и очень бережно храню его в себе. Много работая с женщинами, живущими в тревоге, во власти родовых сценариев, я раз за разом распутываю их нити и учу их делать это самостоятельно. Но для того, чтобы дать свободу другим, нужно дать ее себе. И я осознала тогда, как далеко мне еще до результата. И это осознание — благо. Благодаря ему я себя освободила и продолжаю освобождать от разного рода иллюзий, свойственных человеку. И вот сейчас, 4 года спустя, я сижу и создаю для вас эту аудиокнигу. Это невероятное чувство. Как та нить протекла в реальность, произрастала среди других событий и привела к такому результату. И все было точным, даже тревога, которую я испытываю. Я шаман живой практики, и потому с расписанием у меня есть сложности. Оно попросту переполнено. Поэтому я записываю это в давление жестких сроков сдачи, и мне приходится прилагать все возможные волевые усилия, чтобы текст был сдан вовремя. Могла ли я представить, что мечта моей жизни будет исполняться после того, как я переживу ряд тяжелых личных событий? что впереди очень тяжелый период нездоровых отношений и их крушения. Много темноты и предательства, глобальные переоценки жизни, практики, приоритетов. И что все эти события станут материалом для рукописи. Узоры судьбы потрясающие. Именно север с его холодным климатом необходимо искусство придения и созидания теплых вещей из шерсти. Это ключ к выживанию, тепло одеться холодной зимой. Судьба и придение, как архетип, связаны в человеческом сознании накрепко. Но больше всего теплых вещей создается, конечно, в холодных краях. И потому люди севера создали сейдр. То, что помогает глубоко постичь себя. Разглядеть собственные нити, взять ответственность за узор из них созданный и продолжать прилагать усилия к тому, чтобы создавать его самостоятельно и осознанно. Я благодарна северной традиции за то, что познакомила меня с Фрейей, с ее опасной, но мягкой силой, с ее полной уверенностью в собственной красоте, неповторимости, свободе. Придение — домашняя работа, но не стоит этим обманываться. Женщина с прялкой не безобидна, в ней кроется могущественная сила. Вместе с рождением нити в ней всплывают мотивы самых древних песен заклинаний. Она вращает веретено, а в море поднимается буря и топит корабли врагов. Нить льется, женщина поет, и ее муж вернется домой с добычей. Его имя прославится в легендах, а имена врагов сотрутся в пыль. Сила севера похожа на лед, неторопливый, уверенный в том, что рано или поздно добьется своего. Сколько сменилось эпох и цивилизаций, пока ледники неуклонно двигались, завоевывая землю. Они всегда достигают своей цели. Сейдр, темная песня магического севера, точно такой же. Неторопливый, почти иллюзорный, сотканный из длинных темных ночей. Второе божество, покровительствующее Сейдру и важнейшее для меня в традиции, это, конечно же, Один, верховный из асов, создатель мира. Я уже говорила, что считаю его своим покровителем и много времени провожу в осмыслении тех уроков, которые он мне дает. Совершая шаманскую инициацию, он приносит себя в жертву себе же, повесившись на Игдрасиле и проткнув свою грудь копьем. 9 дней и ночей без еды и питья он проводит в таком положении, пока, наконец, не постигает руны. Это символ одного из ключевых шаманских переживаний. Оставив тело на растерзание духов, отправиться душой в другие миры и там искать ответы на свои вопросы. Из такого путешествия шаман всегда возвращается немного другим. Один, вечный странник, уже отдал свой глаз за мудрость, оставив его в источнике Мимира. Это еще один великий источник северной традиции. Он похож на колодец Урд в его мужской ипостаси. Я думаю иногда, что весь смысл моего попадания в северную традицию в том, чтобы соприкоснуться с этой частью мифа и помочь ей снова прозвучать под этим небом. Один — покровитель поэтов, искусств, мудрейший странник, гениальный стратег. При этом он же легко принимает вид шамана-отшельника, того, кто может отдать свое тело в жертву неизвестному, не зная, что он получит взамен. Конечно, существует множество ликов этого божества. Среди них и воинственный Вотан, и безумный страшный Иг, и древний Гаут, и говорящий с висельниками. Каждому свое. И особенно это касается языческих богов. Мой контакт с этим пантеоном происходит через призму взгляда шамана. Боги — великие духи, которые имеют очень выраженный характер, личность, индивидуальные особенности взаимодействия и собственный миф. Я ощущаю это так. У всего в мире есть темная сторона, и у языческих древних божеств она велика. При этом именно образ Одина-шамана, сопряженный с его воинственным ликом полководца, а также верховного божества, того, кто устанавливает закон, вызывает у человека, соприкасающегося с этим мифом, позыв к самосовершенствованию. Да, кого-то при общении с высшими силами через постижение их энергии окунет в безнадежно темный сценарий, где удовлетворяются только собственные страсти. А кто-то возьмет для себя одну из ключевых идей — стремление к самосовершенствованию через образ божества. Один приходил ко мне до знакомства с неоязыческой северной традицией. Я когда-то написала стихотворение о нем, как о старике с гитарой, который пророчествует двум влюбленным в Португалии. Этот текст являлся следствием моего сна. Множество людей, интересуясь эзотерикой, неизбежно соприкасаются с картами Таро. Со мной это также происходило, причем с достаточно раннего возраста. Я уже упоминала Соню, которая научила меня гадать на игральных картах. Я долго этим развлекалась, потом забросила, потому что в нашу 66-ю гимназию внезапно пришла мода на Таро. Это был 2003, кажется, год. Недавно мама показала мне мои магические инструменты тех лет. Там, значит, вот эта самая игральная колода. Руны, напечатанные на картонных карточках. И еще большая книга предсказаний и магии. Лютая шизотерическая хинея, конечно. А свою первую колоду Таро я купила в ларьке у станции метро «Удельная», замирая от ужаса и восторга. Тогда на лотках с книгами можно было найти примерно все. Карты были в пластиковом чехле, кстати. И вот это мне отдельно запомнилось, потому что однажды он треснул в странной форме. Аркан повешенный меня будоражил уже тогда. Еще знать не зная ни про какого Одина, я видела в этом символе себя и не понимала, почему. Всегда активно двигаясь и проявляясь внешне, я почему-то ощущала себя скованной. Внутри. Да и тело мое отказывалось быть пластичным. К слову, у меня совершенно отсутствует чувство ритма, но в это никто не верит, слушая, как я работаю с бубном сейчас. Повешенный созерцает землю. Это все, что ему доступно. Он скован внешне, тело ему не подчиняется. Ему остается только смотреть. Рано или поздно он смиряется с тем фактом, что для того, чтобы двинуться дальше, ему необходимо принести в жертву себя старого, и не все будет так, как ему хотелось бы. В человеческой жизни это нередко иллюстрируется постулатом «нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения». Неприятных решений люди стремятся избегать. Как могут и как умеют, и чаще всего бессознательно. Аркан повешенный, как и образ повешенного Одина, раз за разом преподавали мне путь возвращения контроля над своей жизнью. Туда, где главенствует настойчивое стремление двигаться осмысленно, двигаться себе во благо. Останавливаться, чтобы подумать. Не позволять тревоге диктовать импульсивные действия. Тревога до сих пор является одним из моих ключевых внутренних противников. Я учусь с ней договариваться, примиряться, любить это загнанное, раненое животное внутри себя, а не пытаться его забить и изгнать. Между нами существовали все стадии, от ненависти до принятия. Я продолжаю забирать у тревоги все больше и больше пространства своей жизни. Безусловным авторитетом, дисциплиной, которая всегда давалась мне нелегко, контролем собственной жизни, а не переживаниями о каком-то абстрактном будущем. В каком-то смысле образ повешенного преследует меня всю жизнь, потому что много лет я была как бы заперта внутри собственной бесконечной истерики. Мне так хотелось быть здоровым, нормальным человеком. Часть меня всегда знала, что что-то не так. Должно быть по-другому. Она смотрела и смотрела, и влияла на меня, последовательно заставляя читать книги, заниматься духовными практиками, брать на себя ответственность. Шаманская болезнь многое расставила по местам. Инициация действительно забирает старое и дает новое. Оглядываясь назад, я понимаю, что личность моя изменилась значительно. Образ жизни, отношение к себе и к людям, цели и ценности. Чтобы забрать руны, нужно пережить это страдание. Руна, кстати, в переводе — тайна. То сокровенное, но подчас очевидное значение, которое нередко достается нам очень дорогой ценой. Замечали ли вы, как с течением времени иногда возвращаетесь к истинам, которые не раз слышали в детстве и даже, возможно, отрицали когда-то? Они вдруг укладываются в мировоззрение легко и естественно. Вспыхивает некое озарение, инсайт. Так правильно, так хорошо. Почему же я раньше этого не видел? Если осмысливать миф с современной, психологизированной точки зрения, Один обретает руны, когда постигает максимальную степень концентрации на том, что происходит прямо перед ним и внутри него. Человек, оказавшийся духовно в этой точке, глубоко исследует свои внутренние процессы, начинает их признавать, рассматривать, анализировать. Через это обретает понимание. И это только самый краешек, то, что помогает чаще всего иллюстрировать работу с фокусом внимания на себя, на то, что уже есть в ресурсах, на состояние отрешенного созерцания, в котором эмоции уступают место разуму. Сам же миф про Одина, величайшего из асов, глубоко отзывается мне во многих аспектах. Моя личная история как-то переплетается с этим. Я проживаю ее слой за слоем. Мне интересно в этой игре. Отдельный длительный процесс во мне породила песнь «Прорицание Вёльвы», одна из самых известных частей старшей Эдды. Один в своем стремлении узнать о будущем мира и богов отправляется в очередное странствие. Его путь лежит в Нифельхейм, мир туманов и ледников, где живут инеистые великаны. Древние и страшные, они населяют этот холодный край с самых первых времен. Всего миров в скандинавской мифологии 9, но именно Нифельхейм является самым первым, изначальным. Когда его ледники столкнулись с огненными искрами Муспельхейма, появилась жизнь. Хельхейм, царство владычицы мертвых, является частью Нифельхейма. Нужно пересечь реку Гьёль. Ее воды разделяют царство живых и мертвых, как и во многих других древних мифах. Мост, лежащий через реку, охраняют великанша и страшный пес Гарм. Владычица Хель из рода великанов. Она дочь Локи и великанши Ангрбоды, матери ведьм. Сюда попадают те мертвые, которые не погибли в бою. Сама Хель изображается наполовину живой, наполовину мертвой. Она не жестока, нет. Просто страдания живых ее не беспокоят. Это не о забвении, а о покое для истрадавшихся от земных бурь. Они блуждают по этому миру, не ощущая ничего, кроме покоя. Ничто не имеет значения. Всех уравняли в правах. И великих королей, и последних деревенских пьяниц. Но даже внутри царства мертвых есть свои курганы. В могиле здесь давным-давно спит Вёльва, древняя ведьма, о происхождении которой спорят до хрипоты до сих пор. Почему-то для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, Один нуждается именно в ней. Он произносит заклинание и пробуждает мертвую женщину. Она негодует, что ее покой потревожен, но не может сопротивляться власти и колдовству всеотца. Она рассказывает ему о том, как был сотворен мир, и о том, как произойдет Рагнарёк. Один дает ей кольца и ожерелья в уплату за ее прорицание, но, кажется, это мало ее радует. Впрочем, здесь я перехожу в область недоказуемого личного гнозиса. Вёльва рассказывает о том, как волк Фирнир освободится от оков, как Йормунганд поднимется из пучины моря, как огненный меч Суртра положит конец миру. Это очень важное для шамана и для практика сейдра повествования. Здесь речь снова идет о безграничной власти судьбы и о человеческой воле. Я столько раз перечитывала этот текст, силясь понять, что она чувствует. Что чувствует, глядя ему в глаза и рассказывая о том, как погибнет все, что было ему так дорого. Она его любит или ненавидит? Или все, что способна испытывать эта ведьма, без различия повествователя, рассказчика, который озвучивает послание, не имея к происходящему никакого отношения? Самое интересное, что в личном переживании обнаруживаешь и одно, и другое, и третье. Я представляла себя на месте Одина и на месте Вёльвы, и на месте наблюдателя, который смотрит со стороны, как это происходит, представляя себе мельчайшие детали. Как выглядит курган, как шелестит на нем трава под мягким ветром этого мира. Он не несется ураганом. Он создает тихую, шуршащую песнь, которая одна из основ царящего здесь покоя. Могила — безымянный холм. Никто не ухаживает за ним. Никто не помнит, кто здесь лежит. Мне видится камень в изголовье, но он ни о чем не повествует. Она произносит завораживающие слова, страшные, но от них невозможно оторваться. Что он чувствует? О чем думает, когда покидает ее, когда тишина могилы снова смыкается над ее головой? Все это настолько неразрывно связано для меня с шаманскими переживаниями, что даже сложно рассказать, почему. Так просто должно быть. Все циклично. Жизнь и смерть непрерывно сменяют друг друга. За днем следует ночь. За зимой — лето. Жизнь состоит из череды хороших и не очень событий. Иногда она бывает ровной и спокойной, но все может измениться в любой момент. В северном мифе я нашла для себя множество внутренних опор, магии для личной практики, шаманских переживаний, описанных понятным и близким мне языком. В этом и есть смысл традиции, к которой мы принадлежим. Она описывает наши чувства, наше стремление к определенному мировоззрению понятным языком. Человек всегда стремится обрести собственную идентичность и время от времени ее подтверждать. Ему нужна принадлежность для здорового существования. Север дал мне дорогу, близкую и понятную душе. Я бесконечно благодарна ему за это. И в своем проявлении как шаман, как творец, я говорю: «Я — шаман северной традиции. Она прекрасна». В любом учении, в любой концепции есть светлая и темная сторона. Есть динамика к саморазвитию и есть к саморазрушению. Это тоже неотъемлемая часть человеческих игр. Мне бы хотелось, что те, кто меня слушает, кому в чем-то близко мое мнение, задумывались о том, что все в конечном итоге — результат нашего выбора, а не обстоятельств, ни других людей, ни богов и ни высших сил. Северная традиция, хотя и стоит во многом на контактах с божествами ее пантеона, при этом постоянно напоминает о собственной воле, чествуя ее как достоинство личности. Я благодарю ее безмерно. Как шаман и как творец я получила от нее бесконечное количество даров. Те же руны всегда со мной. Их красоту и мудрость я впитываю очень часто. И таких невероятных подарков великое множество.